Миссия в Леванте. Штаб-квартира СИРФ размещалась в доме на улице Консуэла, возле башни Клаверо. Один охранник в голубой рубашке с портупеей и пистолетом на боку стоял в вестибюле, второй у лестницы на верхние этажи. Та же лестница вела вниз, в подвал, снискавший себе в те дни зловещую известность, и к черному ходу, откуда на рассвете из подземелья выводили со связанными руками арестованных, синдикалистов, коммунистов, анархистов и прочих приверженцев республики, которых через несколько часов находили без признаков жизни на горе Ла-Арбада или у кладбищенской ограды. И местные полицейские врачи, не склонные усложнять себе жизнь политическими тонкостями, обозначали их в протоколах под иносказанием «погиб в результате применения огнестрельного оружия». «А тебе идет мундир», — заметил адмирал, когда они с Лоренцо Фалько поднимались по лестнице. «Надевай почаще». «У меня на него аллергия». Фалько запустил палец под воротник белой сорочки, повязанной безупречным черным галстуком. «Сыпь начинается». «Терпи». Адмирал достал платок и очень звучно высморкался. «В таких обстоятельствах военная форма творит чудеса. Тем более твоя флотская тужурка, золотые пуговицы, на рукавах по два галуна с колобашками, фуражка с крабом. Очень-очень респектабельный вид у тебя, прости за прямоту. Хорошо, что ты хоть время от времени для разнообразия становишься похож на офицера». «Вы мне, господин адмирал, прямо отец родной. Всегда найдете, чем укрепить и поднять дух. Когда придем, будь так добр, клоунады свои отставить. Поведай, человек опасный». «А вы нет? Это особь другой породы, и опасность от него другая». Им навстречу из-за стола, над которым висел портрет Хосе Антонио Прима де Риверы, основателя фаланги, вышел Анхель Луис Поведа. Средних лет, полноватый, бритый, седой, курчавый господин с изящными руками. В очках. На столе, заваленном бумагами, стояли два флажка. Желто-красный национальный и красно-черный партийный. 9-миллиметровый длинноствольный пистолет «Астра» — эта модель в обиходе называлась «Синдикалист» — лежал на бумагах в качестве чванливого пресс-папье. «Капитан-лейтенант Фалько», — представил их адмирал. «Анхель Луис Поведа». «Рад познакомиться. Прошу садиться». У него был очень явственный андалузский выговор. Фалько подумал, что его мирная наружность противоречит послужному списку. Член фаланги с момента ее появления, на партийном жаргоне таких называли «старые рубахи», крупный севильский землевладелец, 18 июля он принял участие в военном путче. И первым его патриотическим актом стал расстрел 5 подъемщиков, работавших на его землях. Одному за другим он пустил пулю в лоб. Чтоб другим неповадно было, как объяснил он французскому журналисту, бравшему у него интервью. Когда основателя фаланги после начала войны республиканцы посадили в тюрьму в Аликанте, Поведа вошел в руководство партии, и военные поручили ему карательные акции в провинциях, занятых мятежниками, имея в виду сохранить по возможности чистыми руки армии и жандармерии. Из своего кабинета на улице Консуэла шеф СИРФ координировал в тылу республиканцев и подпольные действия 5-й колонны. «Сеньор Фалько осведомлен о сути задания?» — спросил он у адмирала. «Не имеет ни малейшего понятия». Фалангист рассматривал гостя, не сводя с него маленьких недоверчивых глазок за стеклами круглых очков. Он уселся за свой стол и барабанил пальцами по зеленой обложке какой-то папки. Намеренно, разумеется. Фалько, не читая того, что было написано на ней, знал, что это его досье. «У вас богатая биография», — сказал Поведа, нарушив, наконец, молчание. «У вас тоже, насколько я знаю», — ответил Фалько. И тут же получил укоризненный взгляд адмирала. Поведа несколько секунд смотрел на него, не произнося ни слова. Потом изобразил на лице некую ужимку, не дотягивавшую до улыбки. Потом, не поворачиваясь, ткнул большим пальцем себе за спину, где на стене висел портрет основателя фаланги. «Что вам известно о нем?» Фалько скрыл удивление и подавил желание обернуться к адмиралу. Вопрос застал его врасплох. «Видел его как-то раз в Хересе», — сказал он после минутного раздумья. «И братьев его тоже. Если встретите, сможете узнать?» «Конечно». «Я имею в виду в необычных ситуациях. В особых условиях». «То есть?» «Ну, например, ночью, в полутьме». Думаю, да, если увижу его лицо. Поведом молча и оценивающе смотрел на него. А что еще вы о нем знаете? То же, что и все, наверное. Адвокат, сын генерала Прима де Риверы, образованный, воспитанный, приятной наружности, любит женщин, знает языки, по взглядам ближе к Муссолини, чем к Гитлеру. Убежденный фашист, 3 года назад основал испанскую фалангу. Еще знаю, что в марте республиканцы его посадили, а в июле, когда произошел переворот, он еще оставался в тюрьме Аликанте. И по сию пору там. Вы симпатизируете делу, за которое борется фаланга? Фалько бесстрастно выдержал его взгляд. Я много чему симпатизирую. Поведа скосил глаз на зеленую папку. Потом упер в нее палец. Насколько я понял, в первую очередь себе самому, своему делу, какое бы оно ни было. Главным образом. Адмирал покашлял, потом достал платок, издал обычный трубный звук и прокашлялся снова. Правый глаз метнул молнию в фалангиста. «Мы здесь не за тем, чтобы рассматривать политические симпатии, капитан-лейтенанта Фалько», — заговорил он раздраженно. «Это человек, беззаветно преданный национальному движению. Агент высшей степени умелый, отважный и эффективный. С 18 июля выполняет важнейшие поручения, важнейшие и чрезвычайно рискованные. Именно поэтому и намечен для предстоящей операции. И этого довольно». «Ну, разумеется», — согласился Поведа. «И все же всегда полезно знать, кто на какую ножку припадает». Фалько вынул портсигар, взял сигарету, щелкнул зажигалкой. «А я вообще не хромаю». «Довольно, я сказал», — оборвал его адмирал. Потом перевел взгляд на Поведу. «Давайте к делу. Вы сформулируете задачу или мне доверите?» Фалангист откинулся на спинку кресла, посмотрел на пистолет, придавливавший бумаги, а потом на Фалько. «Мы хотим освободить Хосе Антонио», — выпалил он в упор. Фалько уже 10 минут опасался услышать именно эти слова, особенно то, что будет относиться непосредственно к нему. «Кто мы?» — осведомился он. «Мы? Фаланга. Благородная и достойная Испания. Место основателя нашей партии здесь, в Саламанке. Дело его — приближать рассвет над Новой Испанией, руководить товарищами». Он взял сложенную в 4 карту и расстелил ее на столе. Это был участок побережья, включавший Картахену и Аликанте. Кое-кто злонамеренно распускает слухи, будто Франко заинтересован в том, чтобы Хосе Антонио оставался за решеткой. Дескать, устраняет соперника. Рассуждающие так не имеют ни малейшего представления об истинных планах Каудильо. И мы докажем это. Генеральный штаб очень одобрительно отнесся к идее провести дерзкую операцию по освобождению нашего вождя. Тут он взглянул на адмирала, как бы прося подтвердить, и предложил оказать нам всяческое содействие. «Да», — кивнул адмирал, — «и поэтому мы здесь». Поведа показал несколько мест на карте. «В тылу у красных есть наши люди. Смелые и надежные. Предполагается высадка небольшой отборной группы фалангистов, которая присоединится к тем, кто уже находится на месте». «Силовая акция?» — поинтересовался Фалько. «Да. Захват тюрьмы в Аликанте». «А уходить как?» «Морем». Адмирал кивнул. «Наши итальянские и германские друзья участвуют в разработке плана», — сказал он, склоняясь над картой. «Пока это предварительно». Он показал какую-то точку. «Вот здесь, возле мыса Санта-Поло, их должны будут подобрать». «От меня что требуется?» Поведа отделил его еще одной полуулыбкой. Второй. Он явно был не слишком щедр на них. «Самое главное. Перейдете границу, свяжетесь с 5-й колонной в Картахене. Там нечто вроде оперативной базы и происходит предварительное планирование. Передадите им инструкции и проконтролируйте ход подготовки. Потом по суше доберетесь до Аликанте для захвата тюрьмы. В ночь атаки к вам присоединится десант». «И где же это будет?» Адмирал ткнул в какую-то точку. «Вероятнее всего вот здесь. Там обширные сосновые леса и низина, тоже поросшая сосняком. Место это называется Ареналь». «Какое оружие?» «Гранаты, пистолеты, ручные пулеметы», — ответил Поведа. «В тюрьме есть наши сторонники, и надзиратели, и кое-кто из администрации. Вы знаете Картахену?» «Знаю». «А Аликанте?» «Знаю». «Превосходно. Я уже сказал, ваша задача — обеспечить координацию и взаимодействие. Все подготовить к сроку. А почему вы не поручите это дело кому-нибудь из ваших, из фалангистов? Поведа взглянул на адмирала и сразу же на Фалько. У вас имеются опыт, связи, средства. Наши товарищи пока еще зелены. Поэтому вам придется координировать предварительную стадию операции. Старший нашей группы возьмет командование на себя лишь перед началом штурма. Но все, за исключением чисто военных вопросов, на вас. Фалько с улыбкой выпустил облачко дыма. И ответственность тоже, если что вдруг не заладится. Воображаю. Это уж как водится. Ну и кто же возглавит штурмовую группу? Проверенный и очень надежный товарищ. Герой войны. Зовут его Фабиан Эстевес. Вы познакомитесь сегодня вечером или завтра утром, как только он приедет в Саламанку. Мы запланировали вашу встречу для обсуждения всех деталей. Он взглянул на часы. Я, к сожалению, присутствовать не смогу, потому что совсем скоро уезжаю в Севилью. Ну а что мне делать, когда они со спасенным, если, конечно, все пройдет гладко, погрузятся на судно? У вас выбор — возвращаться вместе с ними или самому. Ваша работа на этом кончается. Фалько кивнул, коротко глянув на адмирала. Он ждал от него хоть слова, хоть жеста, чего-нибудь для завершения разговора. Но шеф хранил равнодушное молчание, и оно не могло не тревожить. Открытая терраса кафе «Новелти» была залита солнцем. Сидя под одной из арок на площади, совсем рядом со зданием магистрата, где с балкона свисал государственный флаг, Лоренцо Фалько слушал адмирала. Был час аперитива, и потому они заказали вермут и оливки. Вокруг сверкали начищенные сапоги, мелькали защитные офицерские френчи, кожаные куртки поверх голубых рубашек, красные карлистские береты, легионерские пилотки с кисточками, фуражки. Чуть только покинув кабинет Поведы, Фалько хотел немедля вернуться в отель и переодеться, но адмирал не пустил. «Я, — сказал он, — желаю выпить с тобой, покуда ты в форме. Тут в Саламанке сроду не видели флотских офицеров, так что пойдем-ка покажем наш флаг. Пусть видят, что и мы, моряки, вносим свою посильную лепту в священное дело освобождения Испании от марксистского варварства, от либерального масонства и от всякого такого зловредного иного прочего. Да какой я моряк? Мне решать, кто моряк, а кто нет. Кем скажу, тем и будешь». И вот сейчас, понизив голос и посасывая то вермут, то пустую трубку, адмирал сообщал Фалько кое-какие дополнительные подробности предстоящего задания. В тюрьме Аликанте заместителем начальника служил некий субъект, который отправился навестить семью сюда, во франкистскую зону, и был схвачен. И посажен в тюрьму, здесь, в Саламанке, за приверженность социалистическим идеям. Его, разумеется, ликвидируют, но сначала он может быть полезен. Нарисует план своего исправительного заведения и опишет его внутреннее устройство. «Зачем ему сотрудничать, если все равно расстреляют?» — возразил Фалько. «У него есть семья, не забудь. Можно будет надавить с этой стороны». «И когда же я его увижу?» «Завтра, когда прибудет этот фалангист. Пойдете вместе». «А что известно про этого Фабиана Эстеваса?» «Начальство за него ручается головой. Молод, сметлив, что называется. Не из тех, кто отсиживается в тылу и неизменно примыкает к победителям. Учился на юридическом. Распространял фалангистские газетки, да не где-нибудь, а в рабочих кварталах. Одной рукой распространял, другой ствол в кармане держал. Партийный билет номер 30 с чем-то. Так что сам понимаешь. Участвовал в мятеже в Толедо. А когда подавили, отбивался в Алькасаре вместе с генералом Маскарда, пока город не освободили. Ну и вот, вместо того, чтобы шляться, как все, по кафе и врать о своих подвигах, пошел добровольцем на фронт. Под Гуадарамой дрался, говорят, как лев. По описанию человек подходящий. Ну да. Работает не головой, а руками, но зато уж как надо. Остальное твое дело. Фалько замолчал на минуту. Он складывал мозаику, но кое-каких кусочков не хватало. «А почему я?» — спросил он наконец. «Ничего лучшего у меня нет». Мгновение они смотрели друг другу в глаза. Познакомились они, когда Фалько торговал оружием. Адмирал же стоял перед выбором — ликвидировать его или взять в свою службу. Наконец, после ночи за водкой, сигарами и беседами в румынском порту Констанца, У причала стояло судно, куда Фалько собирался погрузить 20 пулеметов «Максим» советского производства. Адмирал решился и предложил работать на правительство, тогда еще совсем юной республики. А позднее, накануне событий 18 июля, против нее. Разумеется, что, придерживаясь адмирал иных воззрений, он запросто убедил бы его примкнуть к другому лагерю. Фалько, услышав про готовящийся военный переворот, спросил только: «Мы за или против?» «Я еще не успел тебя спросить, как прошла твоя встреча со Шрётером». «Хорошо прошла». «Что за темы были затронуты?» В косоватом двухцветном взоре читался искренний интерес и предостережение, внятное Фалько. «Говорили о задании, хотя и немного», — ответил он. «Подтвердил, что германский флот примет участие в этой затее. Еще расспрашивал о моей юности, когда я делал дела с белыми русскими и всякое такое. Судя по всему, он в те годы тоже плавал по Черному морю на одном из кораблей международных сил». «Какое совпадение!» «Не более того». В глазу адмирала блеснула искорка насмешливого интереса. «Это когда тебя ранили при отступлении к Севастополю, и ты, как последний болван, чуть было не попался красным в лапы?» «Люди любят болтать». Улыбка Фалько была так невинна, что убедила бы даже налогового инспектора. «И чего только не наболтают». Губы адмирала, сжимавшие мундштук трубки, дрогнули в улыбке. «Это же самая темная часть твоей биографии. Не мудрено, что кое-кому очень интересно». «Да ничего интересного. После отчисления из академии родители отправили меня подальше, к родственникам, в надежде, что я возьмусь за ум. Я и взялся. Но не за ум, а за дела. Но вы все это знаете, и слишком даже хорошо». «Знать-то я знаю, но иногда, глядя, как ты ловко притворяешься этаким поймальчиком, забываю. Ты даже мне умудряешься впарить, как у нас говорят, вместо вороной кобылы крашеную ослицу». «Обидные ваши слова, господин адмирал», — улыбнулся Фалько. «Будешь дерзить, пеняй на себя, в цепи закую, в узилище брошу». «Да? А кому же тогда плясать с самой уродливой?» «Молчать, я сказал». «Есть молчать, господин адмирал». Правый глаз адмирала продолжал мерцать каким-то непривычным огоньком. Фалько подался вперед. «Вы мне чего-то пока не сказали, а? Такое, что мне положено знать». Адмирал примолк ненадолго. Потом покачал головой и сразу же понизил голос. «Каудильо лично заинтересован в этом. Вчера я виделся в штабе с ним и с его братом Николасом. И он сказал мне открытым текстом. Хочет, чтобы знатный пленник был доставлен сюда. Любой ценой. Судя по всему, на Франко сильно давит Муссолини, который очень симпатизирует фаланге». «Что же, это очень благородно со стороны Каудильо», — с насмешкой произнес Фалько. «Если учесть, что в конце концов ему придется отдать власть». Адмирал задумчиво разглядывал последнюю оставшуюся на блюде оливку. «Вот в этом я как раз не уверен. Генерал Франко — галисиец. Как и вы. Более или менее», — улыбнулся тот. «А если верить поговорке, встретишь галисийца на лестнице, не поймешь, вверх он идет или вниз». Улыбка стала шире. «Про Каудилью не скажешь, даже идет он или стоит». Фалько наколол оливку на зубочистку и положил в рот. От наплывшей тучи на площади стало темно. «В равной мере, господин адмирал, это относится и к вам». Он заметил Ческу при этом, когда они уже поднимались из-за стола. Она появилась из-под арок и, пересекая площадь, прошла перед столиками, и во взгляде, которым проводил ее Фалько, читался живой интерес. На ней было очень элегантное светло-коричневое суконное пальто с бархатными отворотами, а на голове мужского фасона шляпа с узкими полями и перышком на тулье. Адмирал перехватил и взгляд Фалько, и то, как он опять опустился на стул. «Знаком с ней?» «Меня представляли ей вчера вечером в казино. Ее деверя знаю хорошо. А мужа?» «Шапочно». Фалько все же встал и поправил узел галстука. «Прошу прощения». Адмирал, продолжая посасывать пустую трубку, наблюдал за ним и явно забавлялся. «Это птичка высокого полета, мой мальчик». «Насколько высокого?» «Я знаю, кто у этой дамы в любовниках. Один, видишь ли, командует нашей авиацией и приходится кузеном генералу Ягуэ. А другой — маркиз де чего-то там». «Действующие любовники. Вот на этот счет данными не располагаю. Однако Пипин Гаргель, ее муж, тварь довольно ядовитая, и при пистолете. Ничего, он сейчас на фронте под Мадридом, ответил Фалько. Родину защищает. Он отдернул свою темно-синюю тужурку, сдвинул фуражку немного на бекрень и на самые глаза, улыбнулся. Ну, как я выгляжу, господин адмирал? Тот оглядел его критически. Даже в форме ты смахиваешь малость на кота. Эх, не по той стезе я пошел. Прочь с глаз моих. Ускорив шаг, он догнал ее на выходе из галереи. Ческа словно бы удивилась его появлению. Он очень непринужденно притерся борт к борту, снял и взял подмышку фуражку, прежде чем склониться к затянутой в тонкую кожу руке, протянутой ему. Какой счастливый случай, какая чудесная погода, какой солнечный день и все прочее. Фалько с безупречной учтивостью исполнял светский ритуал встречи, которая, казалось, была приятна этой женщине. Глаза ее, напоминавшие цветом незрелую пшеницу, а от солнца посветлевшие, сияли. И, по мнению Фалько, создавали пленительный контраст смуглой кожи и дерзко торчащему носу, заставляя предположить, что была у нее в роду какая-нибудь цыганская плясунья с бубном. А потом несколько поколений знойных красавиц обретали утонченность и изысканность в мастерских художников, на выложенных изразцами патио, в роскошных гостиных провинциальных столиц. Фалько, вспомнив слова адмирала про командующего авиацией и про маркиза, а потом и про мужа на Мадридском фронте, получившего под начало роту марокканцев, почувствовал, как вдруг что-то заныло в душе. И в этом странном ощущении беспорядочно слились воедино ревность, азарт соперничества и вожделение. «Далеко ли собрались, Ческа?» «В комитет патриотической помощи. У меня там кое-какие дела». «Это восхитительно. Вносите посильный вклад в наш национальный крестовый поход?» «Ну а как же иначе может быть?» — ответила она с шутливой обидой. «Каждая испанка обязана делать это». «Вы правы, правы. Позвольте вас проводить». «Кто же вам не дает?» Они медленно двинулись по улице. «Вы, я вижу, тоже в крестоносцы подались», — сказала она, глазами показав на его военно-морскую форму. Не мог остаться глух к стенаниям отчизны. «И нужды нет, что до ближайшего моря 300 километров». «Ну, в наше время расстояние не преграда». «Это верно». Она еще несколько раз окинула его оценивающим взглядом. «Так или иначе, форма вам очень к лицу». «Редко приходится носить». «Я так и подумала. Вчера мне показалось, что смокинг вам привычней. И мой деверь это подтвердил. Он славный малый. Что он вам обо мне рассказывал?» «Если коротко, что вы шальная пуля». «А если в подробностях?» «Что вы из хорошей семьи, что нахалы волокита. Что вас выгоняли отовсюду, где вы учились. Что родители послали вас за границу, чтобы образумить. И хотя неизвестно, чем вы там занимались, совершенно очевидно, что чем-то сомнительным. Не сказал лишь, что вы морской офицер». «Это так, временно, пока война идет». «Надеюсь, она скоро кончится. Все твердят в один голос, что Мадрид будет взят еще до Рождества. И тогда вернется ваш муж». Зеленая искра вспыхнула в ее глазах. Вспыхнула и погасла. И невозможно было определить, рассердил он Ческу или позабавил. «А вы всегда такой?» «Какой такой?» — улыбнулся Фалько. «Такой самодовольный. Такой самоуверенный». «Нет, день на день не приходится». «Но сегодня как раз такой день». Он устремил на нее взгляд поймальчика, направленный прямо в глаза. «От вас зависит». «Вы мне льстите». «Это входит в мои намерения». Она остановилась на миг, посмотрела на Фалько, задумчиво склонив голову, и пошла дальше. «Я хочу вас видеть, Ческа». Она шла, не поднимая голову, и по-прежнему смотрела вниз. Но не прямо себе под ноги в туфлях на высоком каблуке, а чуть вперед. «В чем же дело? Смотрите». «Я хочу с вами увидеться после того, как окажете всю свою патриотическую помощь. Сегодня. Позвольте мне пригласить вас пообедать». «Это невозможно, у меня назначена встреча». «Тогда вечером?» «Тоже не получится. Мы с приятельницами идем в Колизей на Арагонскую знать». «Да ведь вы уже наверняка видели этот фильм. Вся Испания 20 раз его видела». Когда она подняла, наконец, голову, Фалько заметил изумрудные искорки насмешки. «А что вы мне предложите взамен?» «Выпить в каком-нибудь приятном месте». После секундного колебания он решил рискнуть. Бармен в Гранд-отеле сбивает замечательные коктейли. Выстрел ушел в молоко. Вы в своем уме? Я не могу пойти с вами в бар отеля. Если угодно, я буду сопровождать вас в форме, вот как сейчас. Это будет выглядеть пристойней. Никакая форма не изменит вашего непристойного содержания, сеньор Фалько. Скорее наоборот. Пожалуйста, зовите меня просто Лоренцо. Я никак не буду вас звать. Она показала на здание комитета. Тем более, что мы уже пришли. Фалько не признал себя побежденным. Он умел толковать взгляды женщин и проникать в потаенный смысл их молчания. «Возле Римского моста есть отличный ресторанчик», — сказал он хладнокровно. «Погода прекрасная. Мы могли бы прогуляться туда, посмотреть на закат». «Боже!» — протянула она ехидно. «Да вы ко всему еще и романтик». Фалько вновь превратился в хорошего мальчика. Он давно уже заметил, что она больше смотрит не в глаза ему, а на его губы и иногда на руки. «Да нет», — возразил он, — «едва ли». «Ну, бывает, изредка, находит временами». Женщина вдруг расхохоталась, звонко и почти ликующе. «Вам не надоело постоянно играть соблазнителя? А вас не тяготит постоянно быть обворожительной?» Она посерьезнела. Однако глаза цвета незрелой пшеницы продолжали смеяться. «Послушайте, сеньор Фалько, Лоренцо. Все это очень напоминает назойливое домогательство». «Да, я был назойлив. Дело за домогательством». Какую-то секунду он ожидал, что получит пощечину. Но Ческа лишь навела на него неподвижный и пристальный взгляд. И смотрела так долго, что Фалько решил, будто все уже потеряно. Но вот, наконец, она крепче прижала сумочку к боку и странно тряхнула головой, так, словно издали долетел до нее какой-то звук, и теперь она пыталась его распознать. «Завтра в полдень приходите к вашему этому ресторанчику у моста», — тускло произнесла она. «Буду. А вы в котором часу придете?» «А я не сказала, что приду». Фалько кивнул, соблюдая правила игры. «Да, конечно. Не сказали».